Синица. Сам себя не понимаешь, сам с собою не в ладу. Ты мечтаешь, что поймаешь в небе птицу на лету. Где-то тает птичья стая и скрывается вдали, но к тебе не прилетают, мой любимый, журавли. Я в руках твоих, синица. Отпускай, не улечу. Становиться важной птицей абсолютно не хочу. Я могла бы в небо взвиться, скрыться в белых облаках, но хочу простой синицей тихо жить в твоих руках. Солнце в сторону заката, а ему навстречу ночь. Я, наверное, виновата. Не могу тебе помочь. Ты смирись с судьбой такою. В жизни каждому свое. Мы и так вдвоем с тобою наше гнездышко совьем.